Глава 21. Миша. Или нет. Я беру полную бутылку водки и пуляю в стену. Попадаю точно в центр черно-белой картины. Алкоголь размывает человеческие лица, а осколки осыпаются на пол. Взревев от злости, хватаю телефон, пальто и покидаю дом. Мне надо остыть. И желательно немедленно. Я знаю, что мне поможет. Работа. По приезду в офис я закрываюсь в кабинете и просматриваю новый контракт с Китаем. Сделка уже на носу, а я спихнул все юристам и погряз в личных проблемах. Непорядок. Взъерошиваю волосы и растираю глаза. Они слипаются от усталости. Хрен с ним. Не впервой не спать ночью. Не впервой переживать тяжелый период в отношениях. Только я, сука, не хочу повторения прошлого. Я люблю Маринку и малышей своих уже люблю. Двойня. Охренеть. Оказывается, в 45 можно зачать сразу двух. Берусь за голову руками и отклоняюсь назад. В экране компа цифры, графики, а у меня перед глазами маленькие босые ножки, бегающие по дому с криками. Слезы от падения, бесконечные капризы, крошечные ручки, обнимающие меня за шею и... заветное «пап». Я мечтал об этом долгие годы. Все делал, чтобы мои дети ни в чем не нуждались. И когда, наконец, добился своего, то меня жестко опустили с небес на землю. Твою мать. Отпихиваю от себя бумаги и встаю. Прохаживаюсь по кабинету, дышу глубоко. Я должен вернуть Маринку. Должен объяснить ей, что она дорога мне. Что я был ублюдком, но исправлюсь. И мне к черту не сдались наследники, если не она мне их родит. Возвращаюсь к столу, беру телефон и звоню Нине. Плевать на время. Она отвечает спустя два гудка. Я назначаю встречу в круглосуточном баре и поясняю, отказ не принимается. Нина вешает трубку с ядовитой ухмылкой. Я собираюсь, проверяю наличие ключей от тачки в кармане и ухожу. Через полчаса я уже в полуподвальном помещении в тихом районе столицы. Здесь спокойно и нетривиально. Обстановка больше похожа на атмосферный паб. Где-нибудь в удаленной английской деревушке, чем на питейное заведение в 21 веке. Я сажусь за самый дальний столик и наблюдаю за барменом. Он воркует с двумя молоденькими девчонками в коротких кожаных юбках. Что-то рассказывает им. Вызывает у них искренние улыбки. «Тебе стоит обратиться к специалисту», — Нина пришлепывает сумку к столу. «Попахивает извращение, миловерен». «Сядь», — говорю четко. Нина усаживается на диванчик и складывает ногу на ногу. «Какой серьезный!» — усмехается, показывая язык. «Не играй со мной!» — навожу на нее суровый взгляд. «Я позвонил тебе не ради глупых шуток». «Я уже почти уснула, когда ты объявился. Так что будь добр, скажи, какого черта?» «Сегодня повязали твою подружку Алевтину». Хочет скрыть шок. Не получается. Глаза выдают истинный страх. «Скоро и к тебе гости нагрянут, Нина Алексеевна». Постукиваю пальцами по деревянной столешнице. Нину бесит, выдерживает минуту и накрывает мою руку своей рукой. «Прекрати, Лаверин, и я тебя не боюсь». «Боишься, потому и пришла. Я прислоняюсь корпусом к столу». «У тебя одно маленькое отверстие туго сжимается, Нина. И это только при одной мысли, что сядешь надолго». «Ты не посмеешь!» Ловлю ее запястье, прежде чем собирается одернуть, и сжимаю так, чтобы поняла. И я не блефую. «Послушай, ты ведь знаешь, что я могу со всеми вами сделать? Знаешь, что за Марину я разорву вас на куски?» «Она не для тебя!» Бормочет сквозь зубы, а я бросаю быстрый взгляд на бармена. По-прежнему занят красотками в мини. «Для меня. Ты это прекрасно понимаешь. Оттого и пытаешься всех обмануть». Хочешь, чтобы Марина оказалась на обочине, как и ты когда-то? Как его звали? Ну, того, кто когда-то тебя кинул. Дима? Да, точно. Я, кстати, с ним встречаюсь иногда на деловых конференциях. Отличный мужик. И семья у него отличная. Да пошел ты! Покрывается алыми пятнами. Я пойду. И ты пойдешь. Только ты, к сожалению, навсегда. Угрожаешь? Кривит рот. Не по-мужски как-то. А по-женски родной дочери смерти желать. Нина сбрасывает балласт в виде напускных материнских чувств. Выражение лица становится непроницаемым, расчетливым. Она мне жизнь сломала. Не будь ее, я бы вышла за Диму, родила бы ему нормальных детей. Нормальных? По тебе психушка плачет, Касаткина. Лет так 20 уже. Стискиваю ее хрупкое запястье до ощутимой боли. Она слегка морщится. Отпусти меня! Отпущу, когда признаешься, что между нами ничего не было с тех пор, как я женился на Марине. Детально расскажешь ментам, как спелась с Алевтиной и Жанкой. Иди к черту! Я никому ничего не скажу! Маринка бросила тебя! Смирись! Какая смелая! Даже интересно. Я люблю свою жену. И не твоего ума дело, что у нас происходит. Правда? Ей больно от моей хватки, но в глазах лютая ненависть. Даже если я исчезну, она тебя не простит и не поймет. Ты для нее монстр. Мужик, который был женат на бабе, чей сын ее обрюхатил. Ты животное, трахающее ее мать. И я ничего не скажу против всего этого. Наоборот, я буду бить себя в грудь, доказывая, что ты таков и есть. Я понимаю, что у нее окончательно едет крыша. Желаю удачи. Отпускаю ее и поднимаюсь. Моя дочь уже не та наивная дурочка, какой была раньше. Нина тоже отлепляет зад от мягкой сидушки. Еще скажи, благодаря тебе. Да, это я показала ей, какое это чмо. Я. Только уйдя от тебя, она поняла, что всего может добиться сама. Я беру Нину под локоть и вывожу на улицу. Буквально выталкиваю ее за дверь. Я скажу в последний раз, Нин, прекращай. Ты уже на дне. Дальше падать некуда. Снег ложится на ее неприкрытую голову, ресницы. «Не тебе решать, что мне делать. Моя дочь останется у разбитого корыта, но будет думать, что совершила героический подвиг. Я заберу у нее все, лишу ее надежды и света в конце туннеля. Как она меня?» «Больная дура». «Я женщина!» — орет, взмахнув руками. «Женщина, проживающая чужую жизнь. И все из-за того, что за меня всегда кто-то что-то решал. Я устала!» Я хочу быть счастливой и любимой. И если для этого нужно избавиться от мелкой дряни, вылезшей из моей утробы, я пойду на это. Я уже пошла. Маринка поверила в миф о бесплодии. Поверила в то, что ты ее разлюбил. Она идиотка. Идиотка!» Нина пятится к дороге, самодовольно улыбаясь мне. «Я расправилась бы с ней даже без помощи Жанны и Алевтины. Все равно добилась бы своего». Шмыгает носом, трет влажные от слез и снега глаза. «Осторожно, там машина!» Я делаю резкий выпад вперед, но Нина поскальзывается и летит прямо под колеса несущейся тачки.